меру достоинства своей молитвы будем измерять мерою человеческую, качеством отношений наших к людям. Каковы мы бываем с людьми? Иногда мы холодно, без участия сердца, по должности или из приличия высказываем им свои просьбы, похвалы, благодарность или делаем для них что-либо. А иногда с теплотою, с участием сердца, с любовью. Иногда притворно, иногда искренно. Также не одинаковы мы бываем и с Богом, а не так надо. Надо всегда от всего сердца высказывать Богу и словословие, и благодарение, и прошение. Надо всегда от всего сердца делать всякое дело пред Ним. Всем сердцем всегда любить Его и надеяться на Него –